глядите в оба. Нет и тут где брюнета, ростом 1,80 м в затемненных очках. Но человека, похожего по описанию Горелова на Марата, не было. Наконец наша парочка, как видно, наговорилась. Седой взглянул на электронные часы, установленные на фасаде телеграфа, и оба вдруг заторопились. 5 минут спустя мы цугом пересекли большой каменный мост и свернули налево, по набережной, в сторону Пятницкой. Вскоре фургон остановился возле входа в метро Третьяковская. Тут произошло вот что. Молодой выскочил на улицу, но в метро спускаться не стал. И вообще никуда не ушел, а покрутился вокруг. Неожиданно встал позади стендов с газетами и, кажется, принялся усердно их читать. Седой спокойно сидел в машине, не проявляя никаких признаков нетерпения. «Неужели они за этим сюда приехали?» — спросила Лика. «Подождем», — рассудительно сказал Феликс. «Давайте я пойду посмотрю, что он там читает», — азартно предложил Витька. Но я был согласен с Феликсом. Никто из нас не понял, откуда взялся парень, который сел в машину к Седому на заднее сиденье. Мы даже не успели толком разглядеть его. Одна Лика утверждала, что заметила у него в руках предмет, запакованный в газету, вроде большой книги. Ну, впрочем, не мудрено, кончался рабочий день. Народу перед метро сновала тьма тьмущая. Даже с помощью телевика невозможно было понять, что они там делают. Объектив все время заслоняли идущие мимо прохожие. Кажется, оба склонились над задним сиденьем и что-то рассматривали. Потом несколько минут они поговорили, и парень вылез. В руках у него действительно было что-то, запакованное в газету. Меня поразила его одежда. Какие-то короткие, не по росту, стройотрядовские штаны цвета хаки, стертые резиновые полукеды и дешевая ковбойка. Странный наряд для человека, с которым имеет дело Седой. Все три последующих действия произошли одновременно, и поэтому я в первый момент растерялся. Парень с пакетом двинулся вниз по ступеням метро. Зеленый фургон стал отъезжать от тротуара. А из-за стендов с газетами появился кожаный и бросился вслед за мелькавшей в толпе ковбойкой. «Феликс!» — почти крикнул я. «Их двое! Бери Лику и за ними!» За что я люблю Громова, ему не пришлось повторять дважды. В этом смысле Лика оказалась ему подходящей парой. Они выскочили, и Витька с места рванул так, что у меня с головы слетела кепка. С Большой Грузинской, куда мы благополучно проследовали за ним в толпе машин, Седой свернул в один из переулков, покрутился немного дворами и остановился у 4-этажного кирпичного дома. Здесь он поставил машину у среднего подъезда, закрыл ее и зашел в парадное. Я прикинул, что лифта в таком здании быть, по идее, не должно, и, выждав несколько секунд, надвинул кепку поглубже на глаза и нырнул за ним следом. Его шаги раздавались уже где-то на площадке 2-го этажа, стараясь попадать им в такт, я осторожно двигался следом. Сердце у меня колотилось, как будто я только что сошел с дистанции. На 3-м этаже он остановился. Я тоже замер. Послышался звук открываемой двери. Я на цыпочках взлетел еще на 1 пролет. Он не мог меня видеть, его квартира находилась справа, а мне были видны только его ноги. И вдруг открылась квартира слева, прямо над моей головой. Думаю, у меня был совершенно идиотский вид. Я стоял на одной ноге, раскинув руки и, кажется, даже высунув язык. На площадку выплыла дама в длинном шелковом халате, драном и замызганном, с головой в редких розовых буклях. Я был перед ней, как на ладони.